Можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров, вы не ищите на карте его. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветною. Остров детства, детства моего. Вот я купаюсь в извилистой речке, чувствую сильные руки отца. И потому мне легко и беспечно, и потому плыть могу без конца. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветною. Остров детства, детства моего. С детством расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чувство станет сильнее, чем дольше живешь. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветною. Остров детства, детства моего. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветною. Остров детства, детства моё.